Между боем с Василиском и с этой змеей я не задумываюсь, выберу Василиска. Нет, у нашего создания есть минусы. Небольшая скорость перемещения, отсутствие магических атак дальше прямой видимости, фонит темной магией так, что очень сложно спрятать. Но это все не важно, объем вычислен так, что он плюс содержимое сейфа Лестринджи займет все пространство сейфа, кроме кубометра у входа. Как сражаться в таких условиях, я не знаю. А если учесть, что 8-секундное купание в адском огне голем выдержал лишь слегка закоптившись, правда пришлось неделю заново магическую защиту ставить, в смысле, неделю календарного времени без хроноворота, то это отличный результат, а за 8 секунд он должен успеть убить Дамблдора. Я не представляю, как наше творение можно сделать сильнее, разве превратить его в крестраж, но свою душу мне жалко, а использовать в качестве сосуда для чужой души такого голема опасно уже для меня. Если Альбус выживет, то его будет ждать у выхода толпа очень злых гоблинов. Сказание о том, как этот голем переселялся в Гринготтс, достойно отдельной книги. Поскольку этот голем не поддавался магии, его нельзя было переместить аппарацией, порталом или фениксом, пришлось его совать в контейнер с расширением пространства, подпитывать разрушающиеся чары и быстро нести в немецкое отделение Гринготтса. Последнее осложнялось тем, что вес этого голема уменьшить не удалось, а плотность у адамантия больше, чем у урана. Нам хватило ума заранее предупредить гоблинов, мы хотим положить в Гринготтс 5-8 кубометров обработанного адамантия. Найти столько материала незаметно было непросто, но организация справилась. Бедняга Люциус ушел в минус лет на 10. Меня в немецком отделении Гринготтса встречал лично Эдвард Лестриндж. А вот дальше начались небольшие проблемы. Во-первых, гоблины, получившие наше послание, решили, что мы принесем 5-8 литров адамантия, а не 5-8 кубометров. Ну что поделаешь, клиент описался. Бывает. На момент, когда они поняли, что это 5-8 кубометров адамантия, я почувствовал себя покупателем подержанной, битой, крашеной, сгоревшей, утонувшей радиоактивной машины, до таких высот взлетел сервис, но ненадолго. Гоблины увидели вместо слитков голема. Первая их мысль – Гринготтс хотят ограбить. Что я могу сказать? Вовремя я изменил тело, опять Эдварда спас. Гоблинские клинки, способные уничтожить крестраж, нашего голема резали. Но что толку, когда металл мгновенно оплавляется и раны закрываются? Было очень сложно сделать так, чтобы металл был в промежуточном агрегатном состоянии между твердым и жидким. К счастью, удалось обойтись без кровопролития и быстро объяснить, что вклад не слитки, а вот это изделие. Первоначально гоблины не хотели связываться с чем-то так фонящим темной магией, особенно когда обнаружили, что этот голем может взорваться. Но по большому счету, Гринготтс существует, чтобы хранить ценности в драгоценных металлах, а эта вещь намного ценнее себя в золотом эквиваленте. Гипотетическую угрозу взрыва можно легко решить, несколько карманов с расширением пространства, чтобы радиус взрыва был меньше, чем размер последнего пространственного кармана. От содержимого сейфа ничего не останется в случае взрыва, так клиент не против. А стоит это содержимое много меньше 5-8 кубометров адамантия. Зато теперь я уверен точно, гоблины не просто финансисты. Им зачем-то нужны те металлы, что попадают под исключение к трансфигурации. Мне предложили денег за то, чтобы я назвал мастера, который это сделал. Нет, извините, если сработаемся, он мне пригодится. На фоне этого маленькая копия чаши Пуффендуй ни у кого не вызвала ажиотажа. Так, через Германию, в сейф Лестринджи отправились новые вещи. На предупреждение, что в сейф захочет вломиться Дамблдор, гоблины лишь усмехнулись. Ну ничего, я предупредил Эдварда, чтобы он все деньги в Гринготтсе не хранил. Как ее будет забирать Альбус, я без понятия. Даже если гоблины его не остановят, он, открыв сейф, окажется в пасти голема без пространства для маневра. Все, с ловушкой в Гринготтсе я закончил. Еще неделю я доделывал остальные ловушки. Хижина Гонтов готова, как и Гринготтс. Пещера Инферналов ждет последних штрихов. Мои монстры, спасибо Несси и давно убитой Хвостороге, почти готовы, дозревая в огромных колбах, чтобы выспаться на всю жизнь вперед и заселиться в новый вольер. Плодом моих трудов стали три ловушки, хижина Гонтов, пещера Инферналов и Гринготтс, которые я не смогу пройти, даже не стесняясь в средствах и зная все их секреты. Единственный вариант пройти хижину Гонтов и пещеру Инферналов, слать туда на убой нормальных магов при поддержке Инферналов, чтобы ловушки хоть немного разрядились. Но ведь Альбус не такой, да и не поможет это. За вход надо платить магической энергией. Не хватит, возьмет жизненную. Причем рядовой маг даже не зайдет. А если Альбус как-то сломает систему фейс-контроля, то это ему не поможет, разве только даст еще немного времени потрепыхаться. Если вдруг этих трех ловушек не хватит, я знаю, как устроить ловушку в Хогвартсе. Также я думаю, что делать с гримом. Натравить на Альбуса. Хорошо бы момент подгадать, чтобы он был крестражами занят. Например, он перебил озеро инферналов, для простоты назовем их дракона змеи личей, обезвредил кучу проклятий, и пьет напиток отчаяния, в который я подмешаю смертельный яд, и в этот момент на него кидается грим. Мечты, мечты. Рассчитать все так, ненаучная фантастика. Но если я хоть что-то понимаю в магии, единственный шанс Альбуса выжить, не лезть в эти ловушки. Значит, нужна очень убедительная легенда. И этим я и займусь. Гораций, лучше бы тебе было тогда ко мне присоединиться. Дождавшись окончания очередного собрания внутреннего круга, я решил поговорить со Снейпом наедине, в этот раз особенно сильно озаботившись защитой от прослушивания. «Как там твое дело по убийству Дамблдора?» – спросил я. «Никак, он говорит о любви и всепрощении, но никому не доверяет. Нет никакой возможности наложить на него проклятие или дать ему яд. А после того, как он узнал, что на мне висит клятва убить его, я потерял веру в то, что мне достать его вообще реально», — сообщили мне. «Я смогу его убить, только если он ляжет, не будет сопротивляться и захочет умереть. Простите, повелитель, я готов принять любое наказание. Мне не нужен твой изувеченный труп, мне нужна смерть Дамблдора», — ответил я. «К счастью для тебя, я понимаю, что дело очень сложное, и готов тебе помочь. Слушай внимательно. Бывали у меня зыбкие планы, как здание без фундамента. Но вот здесь очень много если. А в случае, если Дамблдор не поведется, я напрасно потратил кучу времени, силой набрал немерено некроэнергии. Если не сработает, то переходим к плану Б. Альбус Дамблдор против огромного числа антипатронусов и усиленных оборотней. Правда, он не полезет на бой 100 против 1, а даже если полезет, замаскируется и его не найдут. Или план В, Альбус Дамблдор против прикладной демонологии, хотя тут проблема зеркальная, если нечто сожрет Альбуса, что я буду с этим нечто делать? Разве только обставить дело так, что безумного директора Хогвартса сожрал его новый фамильяр, а Аврорат самоубился, спасая Хогвартс. Мечты, мечты. За отказ сотрудничать я буду долго и качественно пытать Горация Слизнарта, начал я. Потом из-за действий наших врагов я вынужден буду отлучиться по срочному делу. Горация надо пытать больше 4 часов, чтобы ни у кого не было вопросов, почему я не воспользовался хроноворотом. Перед уходом я вызову тебя, чтобы ты попытал Горация, пока я буду занят, продолжил я. Как только я уйду, ты, поставив защиту от прослушивания, раскроешься пред ним как агент Дамблдора, расскажешь о своей любви к мертвой Лилии и убедишь его отдать воспоминание, которое ищет Дамблдор и которое должно помочь в борьбе с темным лордом. Я тебе помогу. Он будет рад ухватиться за любую соломинку. Делай что хочешь. Уговаривай, убеждай, умоляй, зелье удачи пей, пытай его, соблазни его или обещай быструю смерть, но чтобы воспоминание было у тебя. Я вас понял, милорд. А как только я добьюсь цели, я иду с этим воспоминанием к вам, спросил он. Нет. Потом ты просматриваешь это воспоминание, качественно прячешь оригинал, так чтобы Альбус поверил, что ты смог его пронести мимо меня, убиваешь Горация Авады. Затем я прихожу с руин одной из баз пожирателей, долго наказываю тебя за то, что ты убил пленного, которого можно было еще пытать. А ты, отойдя от наказания, бежишь показывать Альбусу воспоминания. Очень хотелось сделать так, чтобы Снейп не узнал про крестражи. Альбус может не купиться на воспоминания, если его источником будет голова Снейпа, нужно обязательно принести оригинал от Горация. Но Снейпу все равно придется это воспоминание просмотреть. Я не хотел сообщать Снейпу про крестражи, но придется. Допустим, я не расскажу Снейпу про крестражи, но он узнает это от Горация, или Альбус объяснит, что это. Если Снейп себе на уме, он попробует захватить один из моих крестражей, чтобы шантажировать меня или обменять под гарантией безопасности себя и девчонки. Если Снейп мне верен, то он будет мешать Альбусу уничтожить крестражи, и Альбус его раскусит. Если у Снейпа есть мозги, в случае уничтожения хотя бы одного моего крестража, он быстро самоубьется. предварительно убив Лили. А я допускаю, что одной ловушки для Альбуса может не хватить. Альбус слишком часто меня удивлял, и мне потребуется еще шпион. Поэтому надо рассказать о крестражах в правильном свете. Смотри, вот такое воспоминание ты должен увидеть. Ослабь защиту разума и готовься принять образы, приказал я, Лигелиминс. Я показал сцену своего разговора о крестражах с Горацием в школе. С ней повернулся в реальность таким, словно выиграл в лотерею слона и ему нечем его кормить. Милорд, это большая честь знать секрет вашего бессмертия. Но разумно ли говорить об этом Дамблдору? Спросили меня. Не дури, Снейп. Крестражи будет делать только пьяный пикси. Крестражи – ловушка для глупцов и мертворожденный выкидыш некромантии и магии душ. В случае уничтожения куска души ты обречен на существование вечного калеки, а уж что останется после 7 последовательных делений пополам. Не знаю, может младенец, может эмбрион. Просто еще в Хогвартсе я подготовил ложный след для противников, чтобы мои враги штурмовали места, где лежат подделки. У меня нет крестражей, и потеря любой из вещей муляжей ничего не изменит. Твоя задача минимум – убедить Дамблдора в подлинности воспоминания и сделать так, чтобы он отправился искать мои крестражи в ловушке. В идеале, напросись с ним за компанию и убей его, пока он будет занят. Должен ли я ему подсказать, что и где искать? Спросили меня. И как уничтожить? Нет, как уничтожить он знает сам. А что и где искать? Это слишком подозрительно, как дорогу от Хогвартса к тайнику лимонными дольками выкладывать. Альбус не дурак, найдет. Если дурак, я подкину ему то, что он хочет, туда, где он ищет. Но если он допустит тебя до планирования операции или участия в уничтожении крестражей, немедленно и заранее сообщишь все мне. Конечно, если это не приведет к твоему раскрытию. Пусть Снейп ничего не сказал и я ничего подозрительного в его мыслях не чувствовал, но я прекрасно представляю, о чем должен думать любой человек в этой ситуации. Ты выживешь. Чем ближе к лжекрестражу, тем мощнее ловушки. Дорога назад безопасна. Просто убей Дамблдора, пока он отвлечется. Или убедись в его смерти от ловушек и уйди. Если будет возможность, максимально разрушь тело мертвого Альбуса, а мне принеси его голову. Мне надо порыться в его воспоминаниях и вещах. Конечно, у меня нет никаких гарантий, что Снейп выживет. Более того, если Альбус возьмет его с собой, я уверен, что Северус почти наверняка умрет. Но специально Снейпа убивать я не планирую, хотя хочется, не люблю сильных отклюментов. Выживет ли он, зависит только от него. Если я вдруг сумею убить Дамблдора, то бузинная палочка перейдет ко мне, и вы меня убьете? Спросил Снейп. Интересный вопрос. Но, насколько я понял, убивать не обязательно, достаточно просто отнять. Благо я могу легко замаскироваться под Лили. Да и с бузинной палочкой одни проблемы. Все захотят меня убить, даже собственные дети. Я бы не отказался от бузинной палочки, посмотреть, как она устроена, да и вытянуть из ее памяти все заклинания, которые использовали ее хозяева. Но пользоваться ей опасно для жизни, ни одному хозяину она счастья не принесла. Хотя, Григорович легко отделался, до него Альбус добрался раньше меня. Северус, оставь бузинную палочку себе, мне не нужно оружие с собственным разумом, что само решает кого и чем приложить. Или притащи ее мне на исследование, я через неделю верну, сказал я. Будет у него еще один мотив убить Альбуса, получить бузинную палочку и стать великим магом. Сейчас Снейп на великого не тянул. Сильный, хитрый, да, великий, нет. Причем я бы охарактеризовал его как гениального в отклюменции, одаренного в зельях и в меньшей степени темной магии. В той же трансфигурации он был хуже Поттера и вряд ли когда-нибудь смог бы стать анимагом. Сказать что ли, что мародеры, даже Петтигрю, стали анимагами до сдачи сов, чтобы он мучился комплексом неполноценности. Повелитель, а Альбус не распознает подделки? Спросили меня. Поверь мне, просто дойти до крестража – это подвиг. Вынести его оттуда невозможно, как и организовать полноценные исследования, только уничтожить на месте. Но Альбус не заметит подделки. Это правда крестражи, только не мои. Повелитель, спросили меня, я больше, чем обычный волшебник. Для моих врагов достаточно обычной смерти. Если кто меня предаст, я изымаю часть его души и уничтожаю, чтобы тот мучился вечно. Забавно будет, если несколько этих частей уничтожит Альбус. Сказал я с лицом средним между оригинальным Томом и Розье. Все-таки метаморфизм – это невероятная вещь, позволяет сделать любую мимику и держать ее на лице хоть пожизненно. повелитель, моя преданность вам, знаю, если вдруг провалишь операцию, отдохнешь на том свете, за Лили не бойся, в случае твоего провала с ней ничего не случится, но если ты меня предашь, как минимум она точно лишится части души, а если я успею добраться до тебя перед твоей смертью, то и ты. Любопытный момент, дементор не может забрать половину души у создавшего крестраж, разве только если дементоры одновременно целуют мага-основу и крестраж, а еще дементоры на вкус могут определить, на месте ли душа. Теперь демонстрируем доказательства. Заимперенное воскрешающим камнем привидение, притащенное мной подопытный, который сделал крестраж для амулета Слизерина. Попытка его поцеловать в исполнении дементора на глазах у Снипа закончилась ничем. Вроде бы, почти нормальный маг, говорит, думает, но душу дементор забрать не может, и говорит, что там только часть того, что должно быть. Однако проверка в архисложном рунном круге говорит, следы очень темной магии и что-то неспитательной душой для дементора. Ох, какое лицо у Снипа было, белое-белое. Я даже уловил его мысли, что надо было, как только с него сняли в 17 лет надзор, им перетлили Лили и бежать в Антарктиду. Повелитель, если вы обладаете столь огромной силой, зачем эти игры с Альбусом? Спросили меня, и что ему ответить? Главное умение покера, блеф, ладно, я полностью контролирую себя, могу врать не краснее. Прямых доказательств у меня нет, но я думаю, что у Альбуса помимо бузинной палочки и Хогвартса есть крестражи, ответил я. Один я уничтожил, это его Фаукс, где остальные и сколько их, я не знаю. Снейп не усомнился, на лице не дрогнул ни один мускул, легилименция не показывала сомнений, но я был уверен, он мне не верит и считает психом. Когда-то я дал задание Регулусу Блэку раскопать что-нибудь в прошлом Дамблдора. Тот умер при невыясненных обстоятельствах, а род Блэков после этого начал хереть. Если хочешь, я покажу тебе то, что осталось от Вальпурги Блэк. Единственное, что я знаю о смерти Регулуса, вот эта записка, которую мы с тобой и Лили нашли в могиле Арианы Дамблдор. С этими словами я показал Снейпу подлинную записку Регулуса Блэка. Всего дел, взять ножницы и срезать заголовок темному лорду, и вот уже непонятно, кого он обвиняет в наличии крестража. Разве это возможно, чтобы Альбус связался со столь темной магией, спросили меня, легко, во имя общего блага, цель оправдывает средства, темнее всего под пламенем свечи, добряк-директор идеальная маскировка. Забавно, что темная магия негативно действует на душу, а после создания крестражей душа не восстанавливается, поэтому Альбус вынужден не использовать темную магию и никого своими руками не убивать, чтобы не сойти с ума. Вечность – вещь длинная. Именно этим объясняется его показная добропорядочность. Повелитель, я не вполне понял, что вы сейчас имели в виду. Договорим, объясню. Сначала я расскажу, что ты должен сделать, потом отвечу на твои вопросы и приведу доказательства. Замерим тебе некроэнергию, потом ты кого-то убьешь и замерим еще раз. В конце концов, я же взялся тебя обучать, я не совсем так представлял обучение. Я даю тебе только то, что ты бы не смог сделать без меня, остальное сам подтянешь, или когда у нас будет время после того, как я разберусь с Дамблдором. Еще вопросы, в этот раз по теме, если у Альбуса есть крестраж, то он бессмертен, спросили меня, весьма условно, начал врать я, уничтожить его тело, и он будет меньше, чем призрак, его можно будет легко пленить или он сбежит в глушь, пока его не будет, я разберусь с его крестражами, уничтожу все, и он умрет. Если вдруг не успею, вернуться к жизни без посторонней помощи Альбус не сможет. Нет, он сможет овладеть при помощи одержимости чьим-то телом, но тогда он будет не сильнее того, кого он захватил, при использовании магии выше предела тела он просто сгорит. А создать с нуля тело, в котором ему можно полноценно существовать, непросто. Это работа для мага, хорошо знакомого с темной магией. Теоретически, в Ордене Феникса это под силам троим. Тебе, Роберту Эргобасту и Аластеру Грюму, ты ему помогать не станешь, а последних двух я надеюсь убить до смерти Альбуса. Вроде бы складно все придумал. А как же Альбусу тогда сейчас дается светлая магия, если у него есть крестражи и он втайне практикует столь темную магию? Спросил меня Снейп, что же ты такой умный, чтобы правдоподобное придумать, можно забрать чужой свет. Я думаю, что второй крестраж Альбуса – «Делюминатор, это же просто выключатель освещения», — вскрикнул Снейп. Я посмотрел на него, как на идиота. И зачем ему выключатель освещения? Маг его силы не может без палочковой невербальной магии тушить свет? Спросил я. Он успеет 100 раз потушить свет, пока достанет делюминатор. Молчание было мне ответом. Не волнуйся, Снейп. Несмотря на мой имидж, я в своем уме. Просто я забыл о темной магии много больше, чем любой другой знал, сказал я. Ложь, конечно же. Я бы не отказался вытащить из Нурмингарда Геллерта и предметно с ним побеседовать, если тот, конечно, может хоть что-то сказать. После уточнения рабочих моментов и просвещения Снипа, отправив того постоять за дверью, я пошел работать. Я бы предпочел, чтобы Северус просто принес Эльбусу дезинформацию, сделав нужное воспоминание в своей голове. Но вдруг Эльбус не поверит, да и на Снипа мне надо повлиять, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Я зашел в камеру к Горацию Слизнарту и привел его в сознание. Выглядел тот неважно, исхудавший, посеревший. Глядя на него, я понял, что 4 часа пыток он просто не выдержит. Придется сначала долго поговорить. «Я ничего не скажу тебе, Том», едва разлепив глаза, сказал он. Ответом ему послужил мой смех. «Ты уже все рассказал. Я сварил для тебя особое зелье правды», сказал я. «Так убей меня, терпение. Сначала я расскажу, что ты упустил и что я с тобой сделаю». И меня понесло. Давненько я так в красках не описывал пытки и так искренне не говорил о наследии Слизерина, что даже сам себя заговорил. Ладно, пора начинать. Времени осталось меньше часа. Большая часть уйдет на ритуал, а уж 10 минут он в таком состоянии выдержит. Вы столь непоколебимы, как дуб, из которого сделана ваша палочка. Я думаю, что у вас с ней общие корни, сострил я. Оттащив магию обездвиженного Горация к нарисованной рунной фигуре, я начал работать. Ритуал скульптура плоти дает 100% гарантию летального исхода, но в процессе позволяет преобразовать жертву во все что угодно. Думаю, что столько энергии в этот ритуал никто еще не вкладывал. Я даже пары жертв не пожалел. Я всякого навидался, но происходившее было реально жутким. Внешне было сравнимо с работой над крестражами или с гомункулами. Гораций Слизнард, бывший только что полным человечком, под собственные крики превращался в дерево. Только это было неправильное дерево, с изуродованным лицом человека, торчащим из ствола. Смотреть, как кожа превращается в кору и трескается, было неаппетитно. Словно этого было мало, я открыл несколько принесенных с собой коробочек, откуда хлынули абсолютно безобидные для человека магические короеды и древоточцы. Раздался новый вопль, и из ран от невероятно быстро жующих короедов в дереве потекла кровь. Я применил к Горацию легилименцию. Его ощущения были ужасные, Круциатус казался легкой щекоткой. Противоестественный гибрид человека и дерева, дендромок, не мог существовать и пытался умереть, но моя магия не давала ему этого сделать. Картину дополняли пожирающие его заживо жучки. А ведь еще ноги трансформировались в корни, пробив каменный пол и передавая те ощущения, что были бы, если их растянуть на пару сотен метров. А уж как он ощущал листки, форма и размеры тела изменились, но болевые ощущения от трансформации никуда не делись. Он чувствовал себя так, словно из его тела нарезали листочки, и не отделив от тела, развесили на ветках. Выйдя из его разума, я понял, что переборщил. 10 минут в таком виде он не протянет, но я его недооценил. Вероятно, сильный окклюмент может как-то уменьшить восприятие интенсивных физических страданий. Вскоре я почувствовал вызов по метке, а потом в комнату постучали, и вошел Снейп в маске и костюме пожирателя. «Повелитель, вас срочно вызывают в...» — начал он. «Круция». Я кинул Круциатус в Снейпа. «Круция». Новый Круциатус достиг Горация. «Сделай так, чтобы он пожалел о своей глупости. Я скоро вернусь». С этими словами я вышел из помещения. Пов Северуса Снейпа. Северус с внутренним испугом смотрел на то, во что превратился Гораций Слизнард. Живое дерево, сочащееся кровью. Не так он представлял себе Энта. Толкиен был неправ. Он уже раз доверился Альбусу, и что он получил взамен? Кучу клятв, опасную работу и слова. Они доверились не тому человеку. Он думал, что Альбус поможет, но Альбус не помог. Что же сделал Волан-де-Морт? Пообещал оставить Лили в живых и оставил. Он даже слегка перевыполнил свое обещание. Вероятно, Гарри Поттер — это подарок от фирмы. Он не знал, верить ли темному лорду или Альбусу, но лорд как минимум крепко держит его на крючке и сумел что-то сделать с душой мага, что-то стало несъедобной для дементора. Северус не считал себя трусом, но он отчетливо ощущал, что боится. А еще невероятное сожаление, что ввязался в разборки тех, кто явно из другой весовой категории. Можно сколько угодно говорить о свободе выбора, но у него выбора уже давно нет. После того, как темный лорд вышел, Снейп наложил новые заглушающие чары на помещение и визжащего Горация. Северус ударил заклятием, которое обездвижило жучков, короедов и древоточцев. Потом он подошел к Горацию и снял маску. «Гораций, кивните, если вы меня слышите», — тихо прошептал Снейп. Кивка не последовало. «Вы меня помните и слышите, я знаю. Я Северус Снейп, один из тех, кто сумел приготовить совершенный напиток живой смерти на вашем уроке на шестом курсе. Я на вас обиделся, когда вы не стали брать меня в клуб слизней. Я сначала думал, что все дело в моем происхождении, но когда я с вами поговорил на эту тему, то вы ответили, что увлечение темной магией в моем возрасте может плохо закончиться. Вы правы, я стал пожирателем смерти и на хорошем счету у лорда», — начал он. «Я думал, что на службе у темного лорда обрету силу, власть, богатство, уважение. Я был неправ, он просто мясник. Это бы меня не остановило, но он сделал то, что я не могу ему простить. Я всегда любил одну женщину, Лили Эванс, впоследствии Поттер. Он убил ее, хотя я умолял этого не делать», — Северус замолчал. «С тех пор я решил отомстить, но где я, а где он? Поэтому я стал работать на Альбуса Дамблдора, и благодаря своей акклюменции мне удается обманывать сам знаешь кого. Гораций, лорд долго и тщательно вас искал, не раз упоминая вас на собраниях. Если вы знаете нечто, что может нам помочь в борьбе с сам знаешь кем, то позвольте мне это узнать, Лигелиминс». Он отчетливо ощущал, что Гораций нечто скрывает, но понять что именно, не мог. Более того, словив лишь малую часть болевых ощущений Горация, он едва не потерял сознание. «Мы надежно отделены от следящих систем. Гораций, я сейчас сниму с вас заглушающие чары, и мы поговорим». Едва он снял заглушающие чары, помещение потряс новый крик. «Ты не Снейп, Снейпа нет. Ты хочешь дальше пытать меня», — ответил Гораций. «Уверяю вас, я на самом деле. Докажи, убей меня, немедленно», — приказал Гораций. «Вы не в том состоянии, чтобы что-то от меня требовать. Я прошу вас, убей меня прямо сейчас. Сначала информация, которая поможет», — начал Снейп. «Он может вернуться в любой момент. Ты не представляешь, какая это боль. Ладно, по-хорошему не получилось». Снейп подошел и рукой отломил одну из веточек. Раздался новый вопль, а с места слома древесины потекла кровь. «Мне жаль, что я не взял вас в клуб слизней. Очень жаль. Вы самый талантливый, гениальный зельевар. Мерлин по сравнению с вами», — начал Гораций. «Умолкни», — приказал Снейп. «Расскажите мне что-нибудь важное для Альбуса, и тогда я вас сразу убью. Только это должно быть нечто стоящее, я проверю. Информация о том, с кем темный лорд спал в школе, мне не интересна». Гораций заколебался. «Расскажите мне то, что знаете только вы и сам знаешь кто, ведь если я, сам знаешь кто, или обманул вас, то тогда ваш рассказ никому не помешает». «Нет реакции. Если вы не сделаете, как я прошу вас, то я прямо сейчас верну жучкам свободу перемещения и начну вас круцатить до прихода лорда, а свои откровения выставлю перед лордом издевательством над вами. Как вы думаете, что он еще для вас придумает? Я слышал, что некоторые растения размножаются почкованием. Или, может быть, он сделает дупло для птиц?» «Согласен», — крикнул Гораций. «Я сниму защиту с разума, и вы все увидите. А потом поднесите колбу к голове, и я поделюсь с вами воспоминанием. Только потом сразу убейте, Лигелиминс». Снейп отчетливо видел то, что прежде показал ему лорд. Вскоре он поднес флакончик из-под зелья к голове Горация. Проверив воспоминания, он убедился, это оно. Затем он спрятал закупоренный маленький флакончик в карман с расширением пространства в большой флакончик с зельем равновесия. Направив палочку на Горация, он сказал: «Авада Кедавра». Зеленый луч уперся в человеческую голову, торчащую из дерева. Гораций Слизнард, человек-растение, умер. А Северус Снейп задумался. Говорила ему мать: «Не связывайся с темной магией». Но он не хотел быть ничтожеством, как отец-алкоголик. Сейчас он понял Тобиаса Снейпа. Бутылка — это не худший конец, просто приятное самоубийство. А теперь надо ждать возвращения темного лорда. Конец по Северуса Снейпа. Итак, воспоминания у Снейпа. Теперь надо проделать ряд вещей. Сделать видимость наказания Снейпа для Альбуса, проверить, не передумал ли Северус со мной быть честным и наконец-то положить настоящий крестраж из поддельного амулета Слизерина в озеро Инферналов, на обратной дороге выпустив в озеро дракона змеи Личей и свалить до того, как они проснутся, оставить у входа в большую пещеру Аберфорта ждать Альбуса. Опять я провел Северуса через ритуал стирания памяти, опять он выпил несовместные зелья и мы отправились в пещеру Инферналов. Когда мы доплыли до середины озера, Северусу опять настала пора выпить, это уже входит у него в привычку, в отца, наверное. Ведь должен ли я проверить, не врет ли он мне? С ней пил напиток отчаяния, сломавшись на той же чаше, что и в прошлый раз. Я подверг его легилименции. На этот раз, помимо вопли и мыслей «не убивайте Лили», были эта магия для меня слишком мерзкая, она мне не нужна, и желание бежать подальше. Только вот он сам понимал, это неосуществимо, он слишком уж увяз. Следов измены нет, это хорошо. Я оглушил Снейпа и потащил его назад. Я положил поддельный амулет Слизерина, являющийся не моим крестражем, в чашу. Вновь его накрыло зелье отчаяния. На этот раз я добавил в чашу один хитрый смертельный яд. Хотел налить яд Василиска, нет, не получится. Он разъест крестраж, активировал давно сделанные мной дополнительные ловушки по дороге назад. Особенно долго зачаровывал лодку. Выпустил в озеро два продукта сшивания хвостороги, рогатого змея и личей. Добавил новых инферналов и личей в озеро. Выставил около озера своего неудачного голема, которого я делал сам. Помимо этого то, что было Аберфортом, стало сторожить вход в маленькой пещере. В этот раз я уверен, лазейки нет. Ни для домовиков, ни для гоблинов, ни для остальных. Насчет демонов. Кто его знает, по идее, я поставил барьеры против энергетических сущностей. Да и если бы можно было объяснить демону «вот там крестраж, съешь его», то не было бы нужды в ритуале «высший предел». Любому придется идти, собирая ловушки грудью, причем больше двух особей за раз не пройдет. Я бы теперь смог только дойти до озера. Думаю, Альбус доберется до островка и там умрет. Посмотрим. По прибытию назад я привел Снейпа в чувство и отправил его к Дамблдору. Ну что же, его задача сыграть так, чтобы Альбус сказал «верю». Пов Альбуса Дамблдора. Альбус сидел в своем кабинете Хогвартса и думал. Подключившись к защите замка, он знал местоположение всех людей на вверенной ему территории. С этим мальчиком Юмом из Слизерина столько проблем, все сложнее становится не замечать его попыток убить директора. Вот на последний праздник проклятую табакерку прислал. Нет, задумка неплохая, и парень не совсем идиот, не стал слать женские бусы. Хотя вроде бы все знают, что Альбус не курит, но исполнение. Чары довольно слабые, вряд ли бы они его убили, даже если бы он трогал предмет без защиты. Следы стерты плохо, он легко составил список тех, кто прикасался к предмету. Причем помимо слечения магической энергетики, помогли даже магловские способы, слизеринец даже не подумал стереть отпечатки пальцев. Но сейчас намного сильнее его волновал другой слизеринец. Северус Снейп подошел к двери его кабинета, но прежде чем он сказал пароль, каменная горгулья отошла в сторону. Вскоре Северус предстал перед взглядом директора, быстро оценив его в трех спектрах – обычном, магическом зрении и астральном. Он убедился, что Снейп выглядит так же, как когда вернулся от Тома после смерти Лили. Следы пыток, следы Круциатуса, следы чего-то вроде легилименции с выворачиванием наизнанку неприятных воспоминаний. К этому следовало добавить магическое истощение и совершенную маскировку под инфернала. Наиболее полно охарактеризовать состояние Северуса можно было одним словом – полуживой. Иногда Альбус хотел отправить Снейпа в отпуск в Новую Зеландию. Пожизненный. Но Волан-де-Морт сам себя не убьет. А еще это его глупая клятва Снейпа убить его. Интересно, освободится ли Северус от клятвы, если Елена или лорд умрут? Ладно, срока там нет, а ему, если учесть хроноворот, не так уж и долго осталось. Как почувствует себя при смерти, то Снейп его убьет, заодно с пользой для дела. «Ужасно выглядишь, мальчик мой», — сказал директор, что послужило причиной такого неудовольствия темного лорда. Одно время с ней побежался, что он его называет «мальчик мой», но Альбус так называет всех, кто в три раза и более моложе его самого, то есть, в принципе, всех. «Я убил Горация Слизнарта», — ответил Снейп. «Лорд наказал меня за самоуправство. Мы с тобой договаривались, ты спасаешь только тех, кого можешь спасти без риска раскрыться», — напомнил ему Альбус. «Поверьте, Альбус», — начал Снейп, — «это был особый случай. Но главное другое, Я добыл у Горация воспоминания. И какое же воспоминание ты оценил так высоко? Лучше я вам все покажу, начал Снейп. Как я встретил Горация, что и как я добыл. Я уже видел воспоминание, оно стоит многого. Мне нужен омут памяти. Снейп достал из кармана с расширением пространства баночку с зельем равновесия. Это зелье позволяет вестибулярному аппарату работать при практически любых нагрузках. Но у него есть и другое свойство. Помещенный в него объект будет всегда находиться в середине объема зелья равновесия. Из этой баночки Северус извлек крошечный флакончик с воспоминанием. Мог ли Волан-де-Морт такое пропустить мимо себя? Возможно, вряд ли он опускается до обыска всех своих прислужников. Тем более такой сюрприз надо искать специально, предварительно залезть в карман с расширением пространства. Его чары показывали, воспоминание подлинное и принадлежит Горацию. Что отличает Альбуса Дамблдора от Аластера Грюма? Альбус не кричит о постоянной бдительности. Он был уверен, Снейп ему не противник, даже если директор забудет палочку. Тем более здесь, в его твердыне, в Хогвартсе, в кабинете, который укреплен лучше его дома, где по его зову на врага опустятся заранее заготовленные заклинания и оживут все скульптуры и мебель в замке. Но он не расслаблялся, даже несмотря на нынешнее состояние Снейпа. Он следил за движениями палочки Снейпа, проводил бесполочковую легилименцию, проверил, есть ли в воспоминаниях Снейпа или на флаконах яд. Естественно, он предоставил Снейпу гостевой омут памяти, его личный лежит в сейфе, о нем вообще никто не знает, даже Минерва. «Только после тебя, Северус», — сказал он, наблюдая, как Снейп ныряет в омут памяти. Проверив Снейпа, его палочку и одежду, а также убедившись, что в кабинете и рядом нет никого, он последовал за Северусом. За свою долгую жизнь Альбус повидал всякого: жертвоприношения от идиотов, что вызывали дьявола или бога, попыток не умирать, убивая других. Одно время он думал, что Геллерта в период с 1933 по 1945 год не переплюнуть. Это просто дно. Потом свой путь начал Том Реддл, и он был уверен, дно достигнуто. Реддл пытал с большей фантазией и безумием, и в отличие от Геллерта даже не пытался прикрыться тем, что он хочет достигнуть каких-то созидательных целей. Но вот это, бедняга Гораций, скульптура плоти сама по себе вещь крайне болезненная, а уж при превращении в что-то, столь отличное от исходной формы, не будем о грустном. А вот и теперь настал черед того самого воспоминания Горация, разговор Тома с Горацием, который он давно и безуспешно пытался добыть. Живой, сильно помолодевший Слизнард с густыми, блестящими соломенными волосами и светло-рыжими усами снова сидел в уютном кресле с высокой спинкой, ноги его покоились на бархатном пуфике, в одной руке он держал винный бокальчик, другой перебирал в коробке засахаренные дольки ананаса. Да, Альбус постарается запомнить Горация именно таким, а не искореженной корягой. Вокруг сидело с полдюжины мальчиков и среди них Том Реддл, на пальце которого поблескивало золотое кольцо с черным камнем. Забавная копия воскрешающего камня. Дамблдор стоял рядом с призрачным Снейпом. Том Реддл спросил: «Сэр, а правда ли, что профессор Вилкаст уходит в отставку?» «Том, если бы я и знал это, то был бы не вправе сказать вам», — ответил Слизнард, укоризненно поводя покрытым сахарными крошками пальцем, хоть одновременно и подмигивая. «А ведь интересно, как Том узнал это? Неужели в 16 лет он был достаточно сильным легилиментом, чтобы незаметно проводить бесполочковую легилименцию взрослых, не слабых магов? Такой талант и в никуда. Должен признаться, я был бы не прочь выяснить, откуда вы черпаете ваши сведения, юноша. Вам известно больше, чем половине преподавателей». Реддл улыбнулся, остальные мальчики рассмеялись, бросая на него восхищенные взгляды. «Что до вашей сверхъестественной способности узнавать то, чего вам знать не положено, равно как и до осмотрительной лести, с коей вы обращаетесь к людям, от которых многое зависит. Кстати, спасибо за ананасы, вы совершенно правы, это мое любимое». Несколько мальчиков захихикали снова. «Лакомство. С уверенностью предрекаю вам, что лет через 20 вы подниметесь до поста министра магии. А ведь у Тома были шансы стать министром магии в 36 лет. Вместо этого через 20 лет он уже вернулся из своих странствий и начал последние приготовления к войне. Через 15, если так и будете присылать мне ананасы, у меня в министерстве великолепные связи. Том Редбл лишь улыбнулся, остальные мальчики загоготали. Альбус отметил, что Том, далеко не самый старший и уж тем более не самый богатый или родовитый в их компании, тем не менее почитается ими за главного. «Не думаю, что политика – мое предназначение, сэр», – сказал Редбл, когда утих смех. «Политика – не твое, а вот убийство и пытки – да. Прежде всего, мое происхождение не из тех, какое необходимо для подобной деятельности». Двое мальчиков из его окружения обменялись самодовольными ухмылками. Альбус не сомневался, что тем обоим пришла в голову распространенная в их кругу шуточка, явно относящаяся к тому, о чем они знали или догадывались, к наличию у их предводителя прославленного предка. Один из этих мальчиков в розыске, как пожиратель смерти. Второй, Розье, мертв. И хотя все уверены, его с особой жесткостью убили враги темного лорда, Альбус готов поклясться, эта смерть – результат внутренних разборок пожирателей. Хотя клясться бесполезно, ты либо дурак и слабак, и тогда из тебя можно все вытянуть сывороткой правды или гелименцией, либо ты убил десяток человек и сможешь соврать все что угодно, включая то, что ты мессия и никогда ни разу за свою жизнь не ел и не дышал. Глупости, коротко отозвался Слизнард, яснее ясного, что вы, с вашими-то способностями, происходите из славного рода волшебников. Нет, вы далеко пойдете, Том, я в своих учениках никогда еще не ошибался, а ведь мир изменился, в том числе и благодаря ему. Раньше для политической карьеры была очень важна родословная, а теперь, во многом благодаря ему, людей судят не по происхождению, а по делам. Первый маглорожденный английский министр магии тому доказательство. Маленькие золотые часы, стоявшие на столе Слизнарта, отзвенели 11. «Батюшки мои, неужто так поздно?» – удивился Слизнард. «Вам лучше идти, юноши, а то наживете неприятности. Лестриндж, я рассчитываю получить от вас завтра утром письменную работу, иначе мне придется задержать вас в классе. То же относится и к вам, Эйвери». Мальчики гуськом покидали комнату. Лестриндж и Эйвери. Паранойя, но надо их проверить. Он уже проверял Лестринджа и Эйвери. Чисто. Либо хорошо прячут, либо и правда чисто. Когда-то у них состоялся неприятный разговор с Грюмом. Тот требовал тащить в допросную всех, кто учился вместе с Томом. Альбус был против, по крайней мере пока не найдут доказательств. Как сказал Грюм, когда у тебя появится доказательство, может стать уже слишком поздно. Может быть, стоит проверить их еще раз? Слизнард выбрался из кресла и перенес пустой бокал на письменный стол. Звук какого-то движения за его спиной заставил Слизнарда обернуться. Посреди кабинета так и стоял Редбл. «Живее, Том, вы же не хотите, чтобы вас в неположенное время застали вне спальни, вы все-таки староста. Сэр, я хотел спросить вас кое о чем. Так спрашивайте, мой мальчик, спрашивайте. Сэр, я хотел бы знать, что вам известно о крестражах. Это он уже все не раз видел, сейчас вопрос, будет ли продолжение». Слизнард уставился на него, рассеянно поглаживая толстыми пальцами ножку бокала. «Пишите самостоятельную работу по защите от темных искусств, не так ли?» «Шутку понял», посмеялся. «Если это самостоятельная работа по защите от темных искусств, то тогда надо на трансфигурации делать големов, а анимировать их ритуалами с использованием души животных. Даешь высшую некромантию для сдачи жаба». На самом деле Гораций просто дал возможность тому отшутиться и уйти. И это правильное решение. Альбус готов был поспорить, что Слизнард отлично понимает, к учебе вопрос Редбла никакого отношения не имеет. «Не совсем так, сэр», — ответил Редбл. «Я наткнулся на этот термин, читая кое-что, и не вполне его понял. Ты даже не представляешь, сколько ты не понял, и не представляешь, почему эти знания были так тщательно похоронены, что их истоков нет даже в отделе тайн. Объяснить это одним предложением сложно, но если вкратце, великие маги прошлого не были сильнее, чем современные, и они были намного менее умелые, все-таки даже в магическом мире есть прогресс, но при этом им удавались вещи, которые никто не может повторить. Как? Ответ очень прост. Они вкладывали в работу душу, свою и один раз. Герпий злостный, используя существующую методику, пытался вложить часть, чтобы герпиев злостных стало больше, а получился крестраж. Альбус с тоской вспомнил распределительную шляпу Хагвартса. Надеюсь, что Хельга Пуффендуй знала, на что шла. Альбус был не против магии, но он бы хотел, чтобы душа любого мага оставалась с магом, чтобы жизнь не прекращалась со смертью тела, чтобы маги не превращались в животных, которые умирают окончательно со смертью тела, При этом, словно в насмешку над реальностью, считали магглов, у которых душа намного прочнее связана с телом, низшими тварями. Вам пришлось бы приложить изрядные усилия, Том, чтобы найти в Хогвартсе книгу, содержащую подробные сведения о крестражах. Эта материя очень темная, темная по-настоящему, сказал Слизнард. Да, работа с душой, темная во всех смыслах этого слова. На фоне этого, превращение человека в дерево и пытки действительно как-то блекнут. Но вам-то, разумеется, известно о них все, сэр, такой волшебник, как вы. Простите, возможно, вы не имеете права говорить об этом. Просто я понимаю, что если кто и способен о них рассказать, так это вы. Вот и решился спросить. Альбус бы на такое не купился. Как говорит Грюм, если вам лижут задницу, не радуйтесь, это смазка. Но лесть тому удавалось неплохо. Колебания, небрежный тон, в меру лести и ни единого перебора, ни в чем. Альбус обладал определенным опытом выпытывания с помощью лести сведений у тех, кто не желал ими делиться, а потому не мог не признать в увиденном работу настоящего мастера, и это в 16 лет, и готов был с уверенностью сказать, что в этой информации Редбл нуждается очень и очень, не исключено, что к разговору со Слизнартом он готовился не одну неделю. Интересно, попытался сделать крестраж и не получилось, или попытался сделать второй крестраж и не получилось. Ну что ж, произнес Слизнард, не глядя на Тома, но поигрывая ленточкой, украшавшей крышку коробки с засахаренными ананасами, разумеется, если я предоставлю вам сведения общего характера, просто ради истолкования этого термина, вреда никому не будет. Словом крестраж обозначается материальный объект, в который человек прячет часть своей души. Но я не совсем понимаю, как это можно сделать, сэр, сказал Редбл. Своим голосом он управлял очень умело, но Альбус понял, что Редбл волнуется. А вот я понимаю, как это делается, и было бы лучше, если бы священники были правы и душа была бы неделима. На какой-то миг Альбус понял религиозных фанатиков, может быть правда магия не дар, а проклятие. Ну, видите ли, вы раскалываете свою душу, сказал Слизнард, и прячете часть ее в объект, находящийся вне вашего тела. После этого, если на тело кто-либо нападет или даже уничтожит его, вы все равно умереть не можете, поскольку часть вашей души остается привязанной к земле, неповрежденной. Правда, существовать в подобной форме. Слизнард поморщился. Альбус вспомнил крики превращенного в дерево Горация. Вероятно, в виде дерева ты все же страдал сильнее. Но в одном я могу тебя утешить, это было недолго. Немногие согласились бы на это, Том, очень немногие. Смерть могла бы казаться куда более предпочтительной. Да, Геллерту хватило ума с этим не связываться даже в 1945 году, когда уже любому было понятно, чем все для него кончится. Но Альбус переоценил Редбла. Владевшая Томом жажда узнать как можно больше была теперь видна невооруженным глазом. На лице его появилось выражение алчности, он уже не мог скрывать свое вожделение. Но как же раскалывается душа? Что ж, ответил, поежившись, Слизнард, вы должны понимать, что душа мыслится как нечто неповрежденное, целостное. Расколоть ее, значит совершить противное природе насилие. Не совсем. Надо набрать определенное количество эрикху, индивидуальное для каждого. Она будет как взрывчатка. Потом нужно сфокусировать эрикху через внешнюю призму, как искра, лучше всего подойдет ритуал с человеческим жертвоприношением. Хотя, если эрикху очень много, то возможно хватит и простого убийства. Но как его совершить? Спросил Том. Посредством злого деяния, высшего деяния зла, убийство. Убийство разрывает душу. Волшебник, задумавший создать крестраж, использует это увечье к собственной выгоде. Он заключает оторванную часть души, говорил Гораций. Заключает, как, для этого существует заклинание, только не спрашивайте меня о нем, я его не знаю, ответил Слизнард, встряхивая головой, точно старый слон, которого одолели москиты. Врешь, знаешь, ты сам спрашивал меня про эту книгу, хотя за ложь я тебя не виню, разве я похож на человека, который опробовал его, на убийцу? Нет, сэр, разумеется, нет, поспешно сказал Редбл. Простите, я не хотел вас обидеть. Что вы, какие обиды, хмуро откликнулся Слизнард. Интересно, Слизнард побоялся сказать лишнего или побоялся наказания? Интерес к подобным вещам естественен. Для волшебников определенного калибра эта сторона магии всегда была притягательной. Бессмертие. Как много в этом слове. Для слишком умных или слишком глупых. Когда-то Альбус спросил у Фламеля, почему тот не делится с людьми своим творением. Тот ответил, зачем человеку тысячи лет, если он никак не может использовать даже один век. Да, сэр, сказал Реддл, я, правда, одного не понимаю. Мне просто любопытно, много ли проку от одного единственного крестража. Альбус вернулся к реальности и приготовился слушать. Сколько ты хочешь крестражей, Том? 13, 666, 1926. Как год твоего рождения? Не лучше ли, чтобы обрести побольше силы, разделить душу на несколько частей? Ну, например, разве 7 не самое могучее магическое число, и разве 7 начал Том, но его прервали. 7 банально. 3 измерения пространства плюс 4 стороны света. Не зря ты ходил на нумерологию. Клянусь бородой Мерлина, Том, возопил Слизнард. 7. Неужели мысль об убийстве даже одного человека и без того недостаточно дурна? Да и в любом случае разделить душу надвое уже плохо, но разорвать ее на 7 кусков. Теперь Слизнард выглядел совсем растревоженным. Он смотрел на Реддла так, словно никогда прежде его не видел. И Альбус понимал, Слизнард сожалеет о том, что вообще ввязался в этот разговор, и понимает, что Том не просто так это спросил, и что прежнего доверия к тому у него уже никогда не будет. Разумеется, пробормотал он, наша беседа всего лишь гипотетична, не правда ли, чисто научная? Да, сэр, конечно, поспешно ответил Реддл. И все-таки, Том, сохраните сказанное мной в тайне, ну то есть тему нашего разговора. То, что мы поболтали немного о крестражах, вряд ли кому понравится. Он даже знает кому, не говоря про отдел тайн. Понимаете, в Хогвартсе эта тема под запретом. Особенно лютует на сей счет Дамблдор, продолжил Гораций. Видимо, недостаточно лютую. Никому ни единого слова, сэр, пообещал Реддл и покинул кабинет профессора. Однако Альбусу удалось мельком увидеть его лицо, наполненное тем же безумным счастьем, какое отразилось на нем, когда он пришел к нему в приют и Реддл впервые узнал, что он волшебник, счастьем, которое словно изменяло его внешность, делая его черты менее человечными. Менее человечными? Внутренний резонанс, у Тома был как минимум один крестраж к этому времени, как же он проглядел, он же следил за ним. Альбус начал возвращаться в реальность. Что, все, Гораций, ты ни слова не сказал о нашей беседе, о самом ритуале изготовления крестража. Вероятно, я тебя слишком сильно испугал в тот раз. Странно, Гораций так сильно этого стыдился, что можно было подумать, он тому ассистировал или хотя бы конспект ритуала подарил, перевязанный ленточкой. Возможно, кого-то бы охладили слова Горация, но явно не Тома. Альбус одновременно с Северусом вынырнул из воспоминаний. «Благодарю тебя, Северус», — негромко сказал Дамблдор. «Я уже очень давно питал надежду заполучить это свидетельство», — начал Дамблдор. «Оно подтверждает мою теорию о Томе Риддле, и нам с тобой нужно серьезно поговорить». Альбус сел поудобнее за свой стол и начал думать. «Вот мы берем слиток золота и делим его пополам. Потом еще раз и еще. И у нас по-прежнему золото. Вот мы доходим до атома золота и делим его пополам. Но то, что получилось, это уже не золото, это уже другие химические элементы. Страшно об этом подумать, но если действительно так делать, на каком делении души полученный результат перестанет быть душой? Каков естественный предел числа крестражей? На сколько частей можно поделить человеческую душу? Явно меньше 10 делений пополам, причем каждое деление будет все сложнее, болезненнее и опаснее. Должен существовать предел делений души, предел числа крестражей. Вполне возможно, что тому не удалось сделать все 7 крестражей. Он думал, что же случилось с Томом. Вполне возможно, что накопив Рикху и создав роковой крестраж, 7 или 6, он превратился в нечто другое. Только вот во что, когда одна личность заменила другую, и что это меняет? Если все крестражи сделала старая личность, могут ли они служить якорями для бессмертия для новой, или абсолютно бесполезны? Или 4 крестража сделала старая личность, и они бесполезны, а 3 – новые, и они рабочие? Загадки, опять загадки. И главное, может ли с ней врать? К сожалению, мальчик очень одарен в окклюменции и зельях, поймать его на лжи нереально. Разве только использовать жесткую легилименцию, что превратит Снейпа в безумца вероятностью процентов 90. Или темная магия, что тоже плохая идея и не гарантирует результата. Но, допустим, он точно узнает, Снейп не врет. Что это меняет? Его вполне могут использовать в темную. Он может искренне верить, что пытается убить Тома. Или Снейп врет, Итак, Волан-де-Морт хочет согнать Альбуса со следа, а может быть, Северуса уже давно нет, и перед ним стоит хитро замаскированный Волан-де-Морт, хотя последнее, безусловно, слишком даже для Грюма. Вопрос один, что делать? У него одно правило, верь в лучшее, готовься к худшему. Придется показать, что поверил, а самому проверить информацию. Поискать места, где Том рвал душу. Проверить хронологию. Вряд ли Том готовил на него ловушку в свои 16 лет. Конечно, это все равно может быть ловушка, но он не может просто отмахнуться. Надо найти как минимум один крестраж и вдумчиво его исследовать перед уничтожением. Естественно, Снипу это знать не надо. Информация дается по принципу необходимого знания. Это очень ценная информация, Северус. Я ценю это. Я могу предложить тебе любую награду. Хочешь свою статую в полный рост в золоте у себя в кабинете, или тонну галеонов? У меня есть определенное влияние в министерстве, я смогу тебе выдать орден Мерлина первой степени. Он будет подлинным, министр лично вручит, а потом я сотру ему память. Единственное, это будет большой секрет, но ты сможешь приходить в мой кабинет в любое время и любоваться своим орденом. А если ты согласишься в прямом смысле забыть о том, что ты мне показал, я с радостью удвою награду. Альбус надеялся, что в Снипе взыграет слизеринская жадность, и он попросит все сразу. И тогда Альбус, поломавшись, согласится. «Нет», — ответили ему, — «эта информация воистину бесценна. Хочешь, я отправлю тебя в пожизненный отпуск? Метка, маячок и ключ, но я спрячу тебя так, что тебя можно будет искать годами, а у Волан-де-Морт полно других дел». «Нет», — повторил Снейп, — «у меня есть влиятельные знакомые по всему миру. Хочешь стать преподавателем зельеварения в Японии? Поверь, как бы Волан-де-Морту не хотелось убить тебя, он не станет из-за этого начинать новую войну и нападать на японскую школу магии». «Нет», — повторил Снейп, — «в твои годы рано задумываться о продлении жизни, но я смогу дать особый состав, лет 50 жизни и очень условная старость. Поверь мне, радикулит — это зло, он бы сам с радостью этот состав применил, но когда обладаешь нечеловеческой силой, очень важно помнить, что ты человек, и взгляд в зеркало очень отрезвляет». «Нет», — повторил Снейп, — «Альбус, вы меня слышите? Вероятно, ты страдаешь из-за смерти Лили. Если ты снимешь свою эклюменцию, я могу провести очень тонкую работу, ты забудешь ее, уйдет и боль, а ты сможешь начать новую жизнь где угодно, не отягощенный старыми воспоминаниями». «Нет, я хочу не этого», — вскрикнул Снейп. «Профессор Дамблдор, я требую объяснений. Гораций повредился умом от пережитого, или это правда?» — спросил Снейп. Альбус бы с большой радостью промолчал бы. В свое время он не хотел иметь с подобными вещами точек пересечения. Добравшись до этих знаний, он чувствовал себя упавшим в выгребную яму. Он приложил себя обливытом и жил спокойно. Недельку, пока не нашел у себя прореху в воспоминаниях и не загорелся идеей ее восстановить. А как восстановил? Опять то ощущение, словно стоишь на границе чего-то невероятно мерзкого, и падаешь не в силах удержаться. И он опять стер себе воспоминания, а вскоре это обнаружил и решил восстановить. На третьем круге он понял, стирать себе память бессмысленно. В жизни возможно все, только иногда обратно уже нельзя. Он с тоской посмотрел на Северуса. Во сколько раз Снейп моложе него? Больше чем в 15. Опять защемило в груди чувство, что он не уберег еще одного мага. Северус, поверь, не все двери стоит открывать, но из уважения к твоему героизму я отвечу, начал он. Слова Горация правда. Магия души действительно существует. Крестраж – это опасное знание. Деление собственной души пополам – чудовищная реальность. Я вполне допускаю, что Том мог обратиться к этому разделу магии, чтобы обеспечить себе бессмертие. До него никто не пытался разделить свою душу больше, чем на две части. Только вот я не уверен, что ему удалось создать все 7 крестражей. Строго говоря, это задание для Ордена Феникса, а лучше для Министерства. Но есть ряд проблем, помимо возможной утечки информации к Волан-де-Морту. У маглов бывали в истории темные времена, например, Средневековье. Больше 1000 лет, больше 20 поколений прогресс стоял на месте. Маглам пришлось заново открывать гелиоцентрическую систему. У магов были похожие моменты. После смерти Горпия злостного знания о крестражах достались его победителям, и полыхнуло. Ведь это так просто, одно убийство, и ты бессмертен. Ладно бы на это купились только маньяки, так много вполне достойных магов. Кто-то видел себя рыцарем, жертвующим собой для других, кто-то пытался спасти своих близких. Уничтожение тела создавшего Крестраж ничего не меняло, ему помогали вернуться родственники или прислужники, да и в виде привидения он неплохо куролесил. А найти Крестраж не всегда удавалось, да и стоило это много времени и сил. Это длилось веками. Нет, прогресс сбыл. Маги стали использовать темную магию друг против друга в невиданных масштабах. Маги разработали много разных пыток, способов защиты разума и ее взломов. Концом эпохи крестражей стало время первого Блэка, когда удалось разработать ритуал, который уничтожал крестраж и мага, если удавалось добраться хотя бы до чего-то одного. Итогом этого стала невиданная потеря численности магов и то, что маги всерьез были вынуждены заняться обучением маглорожденных. Он уверен, что если знания о крестражах всплывут, вместо одного Волан-де-Морта они получат десяток других, послабее. А будут ли они мстителями, как Августа Лангбаттом или Северус Снейп, увлекшимися работой Грюмами, жаждущими справедливости Робертами, потерявшими родителей сиротами, кто знает. Конец 1. Темная магия перемелит их всех в муку, превратив в чудовищ, сражающихся за тень своих идеалов. Альбус, вы ведь сообщите это Ордену Феникса, Аврорату, Министерству, Международной конфедерации магов? Спросил Снейп. Нет, и дело не только в возможности утечки информации. Скажи, Северус, сколько твоих знакомых пожирателей решат убить одного человека, чтобы не умирать? Спросил Альбус. Убить, чтобы не умирать? Все. Рискнуть душой? Не знаю. К сожалению, всегда найдутся те, кто решит, что они всех перехитрили. Или те, кто не поверит лживой молве и глупой церкви. Молодежь всегда сочится цинизмом и считает правила безопасности сказкой. Поверь мне, желающих будет достаточно. А чтобы их остановить или им отомстить, найдутся другие, уже со стороны их жертв. Начнется новая гражданская война, которая будет поглощать не просто жизни, но и души. Эффект будет хуже, чем если каждому маглу выдать по ядерной бомбе. Насколько сложно создать крестраж? Спросил Снейп. Увы, не так уж и сложно. Великим магом быть не обязательно. Требуется высокий уровень в темной магии и ритуалистике. Из сегодняшних выпускников Хогвартса не справится никто. Но если их подучить в нужном направлении, Хогвартс может выдавать 2-3 человек в год, способных на такую магию. Ты, Северус, после небольшой подготовки вполне осилишь подобное действие, просветил его Альбус. Ради мести за Лили я готов на все. Нет, прервал его Альбус. Крестраж — это то единственное, что нельзя простить. Поверь, с крестражем ты, Северус, очень скоро изменишься до неузнаваемости. Словно станешь големом, сделанным из самого себя, и ситуация будет постоянно ухудшаться. Просто заведенный болванчик, двигающийся по инерции. А скоро ты сам станешь проблемой. Более того, смерть не конец. Поцелуй Дементора ужасен, но окончательный конец, что не так уж и плохо. А вот существование в виде вечного калеки, столько, сколько длится время, вот это по-настоящему ужасно. Альбус, я не понимаю, с чего мне превращаться в источник проблем? Спросил Снейп. Не хотел этого говорить, но ведь с него станется сделать крестраж. Северус где-нибудь найдет нужные знания. Хотя где? Отдел тайны все раньше еще можно было найти в Хогвартсе, но он это прикрыл. А немногочисленные старые семьи в добровольно-принудительном порядке распрощались с этими знаниями во времена Гриндевальда.